Глава 20. Яркое солнце нещадно било в лицо спящей женщины. Эх, надо было вчера задернуть шторы, чтобы избежать этой пытки, так нет же. Приехала сильно за полночь, да Одри, натанцевавшись на балу у маркиза Дорсета, хмельная от вина и мужского внимания. Еще бы, приглашали самые блестящие кавалеры империи. Такие галантные, остроумные, особенно барон... Как его... Как же спать хочется. Закрываем глаза. Чёртово солнце. Тогда хотелось лишь скорее завалиться в постели и спать, спать, спать, чтобы гром и тысяча орудий не смог разбудить. Если бы. Оказалось, достаточно простого солнечного луча, упавшего на подушку. Но ничего, сейчас повернемся на другой бок, вот так, и... Куда там? Все равно не получается. Такой-то погожий день. День? Протянула руку к прикроватной тумбочке, где обычно лежали часы. Интересно, вчера, в смысле сегодня, их туда положила? Напрочь не помнится. А нет, вот они. Так, сейчас сколько? Да, 6 часов. И если солнце лупит в окно, то утро. Рано. Слишком рано. Нет, надо собраться, чтобы совершить великий подвиг. Встать и закрыть шторы. И только потом вновь завалиться спать, потому что очень хочется. Что за шум за дверями? Аккуратный и вежливый стук. Войдите. Вежливо, когда так хочется крикнуть «Пошли вон!» Вошла служанка Жюли. Да, мерзение свежее, причесанное, в аккуратном платье, недорогом, но словно в насмешку над госпожой, идеально отглаженным, как будто сегодня впервые надетым. «Ваше сиятельство!» Мирный прибыл в порт и запросил лоцмана. «Через 3 часа пришвартуется». «Спаситель, что ж за день-то сегодня такой?» «Конечно, можно остаться дома». В конце концов, Багельбер не новичок, сам знает, что и как делать. Да что там, он-то как раз и знает, в отличие от нее. Но нельзя. Традиция, которой островитяне придают такое большое значение. Если у тебя меньше 5 кораблей, то, хочешь ты или нет, но изволь каждый из них встречать лично, словно потерянную и вновь обретенную жену. Или в ее случае — мужа. Смешно. Потерявшая мужа жена идет встречать корабль, как того самого потерянного. Тьфу, сама себя запутала. Плевать. Один черт, придется вставать и ехать. Жюли, помоги собраться. Господи, как же тяжела придворная жизнь. Вот хочешь ты или нет, но на людях должна выглядеть безупречно. Прическа, пудра, белила, духи. О платьях, туфлях и карете молчим, как и о том, сколько это стоит. Слава богу, за полгода удалось встать на ноги крепко. Мирный приносит отличный доход, скитаясь по белу свету и отхватывая выгодные контракты. Но тут уж спасибо маркизу Галифаксу. Отличные дает рекомендации. Впрочем, куда ему деваться, если батюшка составляет протекцию его кораблям в Кале и Булонь-сюр-Мер? Кстати, некая доля от тех доходов в кармане мадам де Ворк графини де Бомон тоже оседает. Образно, конечно, так-то столько золота ни один карман не выдержит. Дура-дурой, но денежки считать мы умеем. Именно такой графиня представлялась маркизу, да и всему имперскому свету. Получалось неплохо. Пару интересных коммерций предложил и старый знакомый, сквайр Гилмор. Пройдох и спройдох, наверняка связанный с контрразведкой, но куртуазен и в качестве партнера в делах весьма полезен. «Эй, чтоб тебя кошки драли!» Это уже Жюли, завивающий густые белокурые локоны. Корсет, недавно вошедшие в женскую моду чулки и панталоны, да даже платье госпожи уже 3 месяца как перепоручены специально нанятым помощницам, но прическа — это святое. Этого Жюли не доверит никому. Только сама, аккуратно и всегда безупречно. Но иногда больно же. «Извините, ваше сиятельство, уже почти закончили». «Ну да, почти в ее понимании это еще полчаса, не меньше. Если бы меньше, было бы уже закончили. А что делать? Приходится терпеть». Через час, затянутый в жесткий корсет, словно рыцарь в броню. «Куда там? Пострашнее, чем рыцарь в броню». Завитая, напудренная и обрызганная могучими духами, от которой у самой кружилась голова, графиня села в недавно купленную карету. Все, можно немного поспать, наплевав на ненавистные корсеты духи. Так что, когда карета въехала в порт и остановилась на пристани, графиня была во всеоружии, с очаровательной улыбкой и элегантными изгибами тела наперевес. Дверцу с поклоном открыл знакомый портовый служащий лет 40 в наглухо запахнутом черном плаще и черной островерхой шляпе. «Вот он, ваш флейт, ваше сиятельство», — указал он на маневрирующий под блиндом трехмачтовый корабль. «Скоро причалит». Это было красиво. Мирный шел, словно по начертанной прямо по воде трассе, уверенно лавируя, обходя стоявшие на якорях корабли, расходясь со встречными, уже покидающими порт. И точно остановился на своем месте. Потребовалось лишь немного подтянуть и аккуратно закрепить швартовы на кнехтах. Ювелирная, как и всегда, работа Богельбера. Вон он, увидел, машет шляпой со шканцев. Нарядом кто? Широкополая шляпа закрывает лицо. Странно, при швартовке на шканцах посторонние недопустимы. Ничего, сейчас узнаем, ждать точно осталось недолго. Вот спущен забортный трап. Первым должен сойти капитан, чтобы лично приветствовать хозяйку судна. Не Богельбер? Первым спустился тот самый тип в шляпе. Угу. Мадам де Ворк, флейт мирный прибыл с грузом ситца. Прошу разрешения начать разгрузку. Капитан корабля Атос. Кто? Графиня вспомнила разудалого персонажа из когда-то услышанной истории. А что, нормальная фамилия? В полголоса ответил капитан. Так разгружаться можем? В общем, приступайте, господин Атос. Если ваше присутствие при этом не обязательно, прошу проследовать в мою карету. Есть разговор. Разумеется, ваше сиятельство. Господин Богельбер! Крикнул Атос в сторону шканцев. Организуйте разгрузку. Графиня, я в вашем распоряжении. Они сели в карету, но попытка капитана начать разговор была пресечена резким взмахом руки. После чего графиня откинулась на спинку сиденья и демонстративно закрыла глаза, изображая сон. Впрочем, из-под прикрытых век она продолжила рассматривать своего нового служащего. А тот принял игру, уселся поудобнее и тоже прикрыл глаза. Только уснул уже по-настоящему. Подъехав к небольшому двухэтажному дому в центре Лондона, купленному хозяйкой в кредит, но на вполне приемлемых условиях, карета остановилась. Кучер резво соскочил на землю и галантно открыл дверь. Вышла хозяйка, потом гость. Прошли в дом, все молча, и только когда оказались в кабинете, дружно выдохнули. «Серж, ты здесь откуда?» Викон де Савьер огляделся, потом бросил шляпу на стоявший в углу столик и, не спрашивая разрешения хозяйки, развалился в ближайшем кресле. «Привет, Адель, послан тебе в услужение». «Буду изображать капитана на твоем великолепном флейте. Но в начале дела. Вот конверт, прочти и сожги письмо». «Сейчас, сразу после того, как расскажешь, почему Атос?» «Будто сама не знаешь. Помнишь же историю, которую по дороге из Безье рассказывал наш друг? Из тех четырех шалопаев именно этот тип показался мне хоть сколько-нибудь разумным. Совсем как мы с тобой, когда согласились участвовать в этой авантюре. Так ты будешь читать?» Графиня уверенно сломала сургуч и, стоя, внимательно прочитала, нахмурив брови и поджав губы. Аккуратно положила письмо на полку холодного камина, встроенного в стену напротив окна, Нина пару минут закрыла глаза. Только после этого, словно приняв для себя какое-то решение, взглянула на гостя и улыбнулась. «Хочешь вина с дороги?» Потом, как и де Савьер, небрежно швырнула баснословных денег, стоившую шляпку, на тот же столик и буквально плюхнулась в кресло напротив. «О, нет, спасибо. Укачался на море, хотя вроде бы и было время привыкнуть. Лучше письмо сожги. Прямо сейчас. Извини, приказ сама знаешь чей». «Сам жги. Не хватало мне в зале руки пачкать». Пришлось встать, бросить письмо и конверт в камин, небрежным движением пальцев заставить бумагу вспыхнуть. Миг, и даже пепла не осталось. Лишь маленькое светлое пятно на покрытой сажей каминной плите. Однако перестарался. «Теперь, господин Мак, извольте брать в белые ручки щетку и под насмешливым взглядом графини безо всякого колдовства затирать пятно. А что делать? Прислуга может заинтересоваться, что это господа дворяне здесь спалили. И кто знает, какие после этого могут родиться предположения». Родиться и отправиться бродить по Лондону в виде сплетен и рассказанных по страшному секрету тайн, не делая различий между дешевыми харчевнями и салонами знати. «Пожалуйста, все для тебя. Но возвращаясь к мирному. Правда, откуда такое великолепие? Полтора года назад мне приходилось играть такую же роль на одной каравелле, так поверь, мне есть чем сравнивать». «А уж капитанская каюта. Что, специально для тебя обустраивали?» «Понравилось? Так сразу думай, в какую переедешь, когда вместе отправимся в путешествие. С тобой, хоть в трюме и на край света. Но хотелось бы узнать подробности». «Не сейчас», — полуприкрыв глаза, томно ответила собеседница. «Я правильно поняла, что ты послан моим подчиненным?» Де Савьер принял игру, добавив в голос страсти. Ну, так как он это понимал. «Да, моя госпожа, только прикажите, клянусь, горы сверну за один ваш благосклонный взгляд». «Ну и хорошо. Сейчас устраивайся, отдыхай и жди этот самый приказ. Запомни, что откровенничать здесь нельзя ни с кем». «Даже с моей служанкой, которая, правда, в курсе, почему приказу я сюда приехала. Кстати, Жюли!» Баронесса крикнула и для верности позвонила в колокольчик. Дверь почти сразу открылась, и в кабинет вошла миловидная девушка. «Жюли, знакомься. Капитан Мирного, шевалье Атос. Помоги ему снять комнату. Вообще обустроиться в Лондоне. Я думаю, дней на пять». Потом, заметив брошенный на гостя лукавый взгляд, добавила. «И запомни, у господина Атоса есть жена, но это не самое страшное. Главное, что у его супруги имеется брат, который за измену не только господину Атосу самое важное отрежет, но и нас с тобой не пощадит. Давай, милочка, не будем рисковать». И с удовольствием отметив, как поскучнели лица молодых людей, горделивой походкой покинула кабинет.